Поскольку цены на продовольствие снова подскочили, договорились, что за тонну риса город даст 250 дукатов. Итого за мой груз 2500 монет с зачислением на банковский счет. Сумма не очень большая, но в этом деле для меня главное получить кэтс. К слову про кэтс. Как только последний мешок риса покинул грузовик, на мой счет поступили деньги и пришло подтверждение о выполнении задания. Городская администрация Скарманта. Поставка продовольствия в Скармант. Объем не менее 10 тонн, калорийность не менее 15 миллионов. 50 кэтс. И сразу новое задание, которое в точности повторяло выполненное. Что неудивительно, так как кушать хочется всегда, а горожане решить вопрос продовольственной безопасности самостоятельно пока не могут. Особенно с учетом того, что игроки застолбили прилегающие к Скарманту территории и совсем не рады появлению в своих пока еще небольших феодах охотничьих и поисковых партий из города. Об этом рассказал Черик. Типа «по дружбе». А затем добавил, что со мной желает пообщаться второй человек в администрации Скарманта, господин Марик Могвард. Поэтому желательно не покидать город, ибо этот важный человек желает встретиться вечером в неформальной обстановке. Я не собирался задерживаться в городе. Однако, раз такое дело, решил не торопиться. Не стоило разочаровывать господина Могварта, который в местной системе управления отвечал за несколько важных направлений. И Черик услышал от меня именно то, что хотел услышать. Я готов встретиться с представителем администрации и останусь в городе. Мы разбежались, у каждого свои дела, и, выдав вассалам по несколько дукатов, я их распустил. До вечера все свободны. Пусть прошвырнутся по городу, встретятся с людьми из прошлой жизни и соберут слухи. Лишь бы сами чего лишнего болтать не начали. Хотя на этот счет можно не переживать. Клятва вассала не позволит бойцам распустить язык. Со мной остался только Логан, и на бронемобиле мы подкатили сначала к гильдии наемников, где я собирался, выполняя очередное задание, передать видеоотчет о действиях отряда «Коготь» дежурному. Но задумался. 10 кэтс мне помогут не сильно, а вот навредить смогут. Почему? Да по той простой причине, что это даст импульс для отправки за кибердоком еще одной группы наемников. А оно мне надо? Нет уж, в этом случае лучше не торопиться. Вывернув руль, я уже хотел развернуть машину и отправиться к оружейнику, когда рядом с Громом нарисовался игрок, который помахал мне рукой, приветливо улыбнулся и сказал: «Привет, Райнер!» Это был Марко, латиноамериканский мулат, с которым я мельком пообщался, когда впервые оказался в Скарманте. Судя по тому, что его одежда обтрепалась, сам он сильно похудел, а из оружия имел только покрытый пылью автомат, игрок успел побродить по дебрям, и дела у него шли не очень хорошо. «Привет, Марко!» — поприветствовал я его, покинул Гром, по привычке осмотрелся, угроз не обнаружил и протянул ему руку. Мы обменялись рукопожатиями, и он, завистливо посмотрев на броневик, цыкнул зубом и сказал: «Смотрю, у тебя новая тачка». «Ага». Я прислонился к теплой броне и машинально отметил, что Логан не расслабляется, прикрывает меня, следит за улицей и баюкает на коленях автомат. «Значит, дела идут?» «Не жалуюсь. А ты как?» Он пожал плечами. «Не очень». «И в чем причина?» «Схватился за пару заданий от наемников и пролетел». Мулат со злобой посмотрел в сторону здания гильдии и сплюнул на тротуар. «Вроде бы все просто. Сопроводить горожанина до точки, помочь ему забрать имущество и вернуться обратно. В первый раз пошел и схлестнулся с тремя варварами. Одного с трудом завалил, боеприпасы потратил и ушел. Сам уцелел, а заказчика не сберег и денег не получил. Второй раз история похожая. Опять стрельба, но зато горожанина довел. Только дукаты от него даже потраченный боекомплект и сухпай не окупили. Короче, денег всего полсотни монет. Нормального перса на бирже труда сразу не взял, а теперь поздно. Еле-еле дотянул до третьего уровня, и перспективы впереди паршивые». «Это ты такой неудачливый? Или подобный расклад у всех игроков, кто стартовал с города?» Марко покривился, словно ему неприятно слышать, что он неудачник, но все-таки ответил: «Свою проблему я знаю. В начале игры потратил драгоценное время, долго сидел в гостинице, а следовало суетиться. Парней, кто со мной рядом был, сам на вольные хлеба отпустил. Думал, в одиночку будет проще. Теперь приятели рассосались, без денег их не соберешь, а самому подняться тяжело. Да и задания в игре такие, что на мелочевке тратишь больше, чем зарабатываешь. А серьезные темы без транспорта и крупных калибров поднять не могу. Мне бы отряд собрать, я бы еще попробовал развиться. Но предложить парням нечего. Как видишь, еще немного, и придется идти на поклон к более удачливым игрокам или проситься на службу в городскую дружину. Может, ты чего посоветуешь?» Он говорил, а у меня в голове зародилась идея. Марко спрашивает совета, как игрок у игрока. «Совет, говоришь?» «А у меня был для него совет, точнее, предложение. Я хотел прикрыть свою территорию, но не имел достаточного количества людей. Но зато у меня много денег, которыми я мог оплатить услуги наемников. Еще полчаса назад об этом не думал, а сейчас задумка сама оформилась. И я спросил Марка: «А ты точно сможешь собрать группу?» 100%, он ответил без долгих размышлений. «На службу ко мне пойдешь?» «Контракт игрока?» Мулат поморщился. «Не хочу. Я еще не настолько отчаялся. Это вариант на самый крайний случай. Вот когда денег на жратву и боеприпасов не останется, тогда сам к тебе, наверное, попрошусь». «Ты не понял, Марко. Я хочу предложить индивидуальный договор через гильдию наемников». «А как это?» «Просто. Я дам тебе денег. Наверное, 2000 монет наличкой для разгона хватит. Ты соберешь и довооружишь группу стрелков, которую зарегистрируешь в гильдии, как наемное подразделение. Это бесплатно. Единственное, что ты отстегиваешь гильдии 20-ю долю от суммы официальной оплаты. Дальше я заключаю с тобой индивидуальный договор, в котором будут учтены бонусы за результативность. Ты вернешь мне одолженные деньги и начнешь выполнять поставленную задачу. Если по окончании срока договора между нами все ровно, разбегаемся без взаимных претензий. Ты за это время нагуляешь жирок и поднимешься в уровне, а я прикрою твоей группой свою территорию». «А так можно?» «Без проблем. У меня один из вассалов, бывший наемник, рассказал, как система работает». «А если я возьму деньги и кину тебя?» «Значит, ты дурак, упустишь свой шанс и наживешь врага». «А что делать придется?» «Охрана периметра моей территории, функции пограничника». «Количество стрелков?» «Не менее 10». «Срок найма?» «Для начала месяц». Мулат почесал затылок и усмехнулся. «Знаешь, Райнер, а я согласен. Когда можно получить монеты и к какому сроку должна быть сформирована группа?» «Деньги сейчас. Группу собираешь и регистрируешь сегодня. Договор заключаем завтра. Справишься?» «Тяжело, но потяну». Вытянув из броневика 2 сумки с золотыми монетами, я передал их Марко, и он, взвалив на себя такое богатство, рассмеялся. «Ты чего?» — не понял я его поведения. На его лице была широкая, немного глуповатая улыбка, и он ответил. «Никогда не держал в руках 10 килограмм золота, а тут даже не слитки, а монеты». «А-а-а», — протянул я и спросил. «Ты куда сейчас?» «В гостиницу, где мы с тобой встретились. Игроки, кто не нашел серьезного дела и не в пустошах, там собираются». «Так, может, тебя подвезти?» «Нет, не стоит. К тебе у некоторых землян предвзятое отношение». «Зависть?» «Она самая. Слишком хорошо и резко ты поднялся. Вот тебя читером и называют». В лексиконе игроманов читер — это человек, который использует для достижения победы и развития персонажа запрещенное программное обеспечение или коды. Тем самым он нарушает правила игры и получает преимущество. В случае с экспансией некоторые игроки за счет своих знаний и возможностей, конечно, тоже могут быть причислены к читерам. И на месте рядовых игроков, которые наблюдают за моими успехами со стороны, я бы тоже считал, что со мной не все так просто. «Ладно», — сказал я Марко, — «не буду никого нервировать. Встретимся завтра в 9 часов утра на этом же месте. Идет?» «Договорились». Марко зашагал в сторону гостиницы «Боец Фортуны», а я вернулся в броневик, и мы отправились в Скарманд Плаза, где проживал интересный гражданин, контрабандист Дерек Хьюк, о котором мне рассказали вассалы. Этот полукриминальный босс ни от кого не прятался, и когда узнал, что его желают видеть, немедленно нас принял. Он мне понравился. Средних лет мужчина, с хитрецой в глазах, живой и позитивный. Я решил, что с таким можно вести дела». С Дереком пообщались неплохо. Я предложил ему сигареты, вино и наркотики. Но не за деньги, а за поставку тяжелого вооружения, которое пока нельзя купить на общепланетном рынке. И когда он выслушал мое предложение, сразу сказал, что вино и сигареты возьмет, а вот с наркотиками связываться не станет. не его профиль. Но самое главное, он пообещал свести меня с человеком, который сможет предложить на продажу тяжелое вооружение. Пулеметы и минометы, ручные и станковые гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, системы наведения, серьезную пехотную броню и, возможно, беспилотные летательные аппараты. Однако на это потребуется время, и он взял с меня обещание, что в течение ближайших 5 дней мой дефицитный товар не уйдет другому покупателю. Меня это устроило, и мы ударили по рукам. Конечно, может быть странно, что опытный контрабандист так сразу подписывается на полулегальную сделку. Вот только не надо забывать, что персонажи действуют по определенным сценариям, а вокруг постапокалипсис, и Деррик находится в сложном положении, так как восстанавливает свою торговую сеть. А это непросто. Значит, вынужден хвататься за практически любую выгодную сделку. Тем более, что я в городе уже не в первый раз, и он смог собрать обо мне информацию, на основе которой сделал определенные выводы. Например, что я не подсадная утка, не мошенник и не агент спецслужб. Гостиницу я покинул в самом благодушном настроении. До вечера еще пара часов, и мы проехались по городу, чтобы оглядеться и посмотреть, как он понемногу оживает. Потратили на это час, и я отметил, что людей на улицах стало больше. А еще, что открылось несколько продуктовых магазинчиков, которые торговали свежим хлебом, рыбой, мясом, фруктами, крупами и спиртными напитками. Вот только цены кусались. Не всякому горожанину по карману свежий каравай за 1 дукат. Кроме того, я обнаружил ломбард, казино, кафе и ресторан. Конечно, все это находилось в центре города, и каждый подобный объект охранялся. Причем не дружинниками, которые занимались патрулированием улиц, а крепкими ребятами из частной охраны. Что меня особо заинтересовало, не только местными бойцами, но и другими игроками. Видимо, так им проще и сытнее. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Под синицей я понимаю службу за паек и небольшую сумму золотом, а под журавлем — поиск в пустошах и выполнение рисковых заданий. Богатств эти люди не скопят, но проживут, наверное, дольше, чем большинство поисковиков. Тем временем наступил вечер, и прилетело сообщение от Черика с указанием, куда мне явиться, и, велев Кархану собрать вассалов, я с Логаном отправился в гости. Могвард проживал в 3-этажном особняке. На улице охрана, 3 дружинника городского патруля, а за оградой личные гвардейцы, минимум 5 бойцов и с ними сторожевые псы. Кстати, надо озаботиться вопросом и тоже добыть щенков. Они могут пригодиться, хотя бы для охраны феодального владения. Логан остался в машине, а меня встретил Черик, и нас провели на 2-й этаж, в уютную гостиную, которая, если судить по наличию массивного дубового стола, на котором неярким светом мерцал совмещенный с МТС монитор информационного комплекса, служила Могварту еще и рабочим кабинетом. Я присел в удобное кресло. Черик расположился напротив. Он предложил выпить вина, но я отказался. Непосредственная опасность мне не грозила, 6-е чувство тревожных сигналов не подавало. Но мне еще возвращаться в свой фиот, и нельзя исключать того, что в питье могут подмешать хитрый медицинский препарат, который развяжет гостю язык. Особенно после того, как Черик подкинул мне радиомаяк. Так что доверия к местным управленцам у меня не было. Хозяин не заставил себя ждать, появился через 2 минуты, и на первый взгляд Могвард — человек действия, решительный, в меру жесткий и неглупый. Худощавый и весьма подвижный брюнет, не старше 45 лет, с пронзительным взглядом. Держался он бодрячком и попытался сразу показать свою симпатию к моей персоне. «Здравствуйте, Райнер!» — Могвард протянул руку. «Наслышан о ваших успехах на ниве возрождения цивилизации. И, конечно, мне известно, что вы поставили в город очередной груз продовольствия. Рад с вами познакомиться». «Здравствуйте». Я приподнялся и пожал его ладонь. «Я тоже рад знакомству. О чем пойдет речь?» 2-й человек в городе приподнял правую бровь и слегка усмехнулся. «Вижу, вы человек дела. Не хотите тратить свое драгоценное время на пустую болтовню. Это еще один плюс. Вы говорите и поступаете прямо. Хорошо. Сразу к делу. Вы в курсе, что наш город владеет территориями в радиусе 1 километра от границ поселения?» Могвард занял кресло за столом, и я кивнул. «Мне это известно». «Я думаю, вы понимаете, что подобные ограничения нам, управленцам славного города Скарманд, не нравятся». «Понимаю». «Так вот, Райнер, общепланетного правительства нет. Оно распалось еще до апокалипсиса. Прежних империй, королевств, республик и прочих государственных образований тоже не существует. Просто некому их возрождать. Поэтому каждый здравомыслящий человек понимает, что прежние законы и ограничения недействительны. Вы со мной согласны? Согласен. Вот, протянул он, поднял указательный палец вверх и продолжил. Однако люди наверху, я говорю про тех, кто оседлал орбитальные комплексы, по-прежнему считают, что могут нас контролировать. Разве это не так? Я усмехнулся. Они владеют общепланетными системами транспортировки и коммуникации. В их распоряжении самое совершенное оружие и рабочая финансовая система. Следовательно, они могут диктовать условия игры. Игра. Опять игра. Как часто в последнее время я слышу это слово. Но мы не в игре, что бы и кто ни говорил. Вокруг нас реальный мир, а господа с орбиты не спешат спуститься на планету и оказать нам реальную помощь или взять в свои руки нити управления общинами и анклавами, которые пережили апокалипсис. Видите ли, у них инструкции, и они в нейтралитете. Вот только при этом они не разрешают городам расширяться и брать под свой контроль сельские территории. А если мы нарушим установленные орбитальными инструкторами правила, нам обещают репрессии. Это несправедливо». Вместо ответа я просто пожал плечами, и Могвард слегка пристукнул ладонью по столу. «Да, Райнер, вы молчите. Я догадываюсь, почему. Вам это выгодно. Вы сами по себе, хапаете квадратные километры, выкачиваете из города золото и людские ресурсы, становитесь настоящим феодалом. А я и подобные мне люди вынуждены отвечать за наши анклавы. Мы обязаны тянуть ярмо, которое с каждым днем, несмотря на некоторые успехи, становится тяжелей. Я, может быть, тоже хотел бы оставить свою должность, закрепиться где-то на окраине и стать феодалом. Однако не в состоянии так поступить из-за привитого с юности чувства ответственности за судьбы людей и патриотизма». Слушая Могварта, я едва не рассмеялся. «Патриотизм. Чувство ответственности». Как часто об этом говорят чиновники, которые цепляются за власть, силу и влияние. Причем без разницы, где это происходит — на Земле, в мире Крес или где-то в другом измерении, которое мне довелось посетить. И при желании я мог на конкретных примерах из жизни Скарманта легко доказать Могварту, что он лицемер. Однако мне это ни к чему, и, сохраняя серьезное выражение лица, я сказал. «Уважаемый господин Могвард, я жду конкретики. Чего вы от меня хотите?» «Коротко и четко». Чиновник сделал паузу. Видимо, обдумывал, что сказать. И, наконец, определившись, взял со стола пульт и направил его на пустую стену. Из скрытой ниши выдвинулся широкий плоский экран, на котором появилась карта Скарманта и прилегающего района. Мой взгляд оказался прикован к экрану, и я постарался запомнить все, что увидел. А посмотреть было на что. Сотни обозначений, которых нет в моем атласе. Проверенные городскими разведчиками объекты, выявленные базы неоварваров, предполагаемый ареал обитания мутантов и границы феодальных владений. Кстати, на карте имелся и мой феод, который был обозначен довольно точно. «Райнер!» — Могвард кивнул на экран. «Вы видите, что наш город со всех сторон окружен владениями новоявленных феодалов?» «Вижу», — подтвердил я, «хотя мой феод с границами города не соприкасается». «Верно. Мы с вами не граничим. Однако из всех известных нам на данный момент вольных владетелей вы наиболее успешный. В первую очередь потому, что раньше других застолбили Чаран. Это даст вам финансовое обеспечение. Вы увеличите армию, освоите территорию и начнете расширяться. Не надо быть великим аналитиком или пророком, чтобы это понять. Здесь все очевидно. И от лица руководства нашего анклава я хочу сделать вам предложение». «Надеюсь, взаимовыгодное». Могвард посмотрел на меня. Наверное, он ожидал вопроса, однако я промолчал, и он продолжил. «На сегодняшнее число в Скарманте, с учетом переселенцев из других анклавов, без малого 24 тысячи человек. Могло быть и больше, но нам не хватает ресурсов. Из-за установленных орбитальными координаторами правил мы не можем расширяться, лишены выхода к морю, в леса и сельскую местность». Хотя нам никто не запрещает проводить налеты на территории недружественных феодалов и добывать трофеи. С учетом того, что по силе мы превосходим всех вольных владетелей вместе взятых, дружина города способна подавить практически любое сопротивление. но мы понимаем, что это нас ослабит, и не имея возможности поставить на отбитых землях свои территориальные метки, анклав не обретет право собственности на территорию. Значит, со временем появятся новые феодалы, и нам снова придется воевать, что в конце концов нас и погубит. Это порочная практика. Мы не хотим идти путем неприкрытой агрессии. Однако город в состоянии поддержать одного феодала, который возьмет все земли вокруг Скарманта под свой контроль и даст городу то, что так необходимо нам для выживания. Это возможность работать на земле, охотиться, посылать в море рыболовецкие артели и проводить поисковые мероприятия для сбора ценных материалов, оборудования и ресурсов. Вот теперь все встало на свои места. И когда чиновник замолчал, а затем, снова ожидая вопроса, посмотрел на меня, я спросил его именно то, что он ожидал услышать. «Этим феодалом должен стать я, если вы согласитесь принять наше предложение». Могвард кивнул. Насчет выживания и конфликта с мелкими феодалами чиновник высказался верно. Анклавам запрещено захватывать территориальный контроль в районах. Но анклавам без сельских территорий и нацеленных на добычу продовольствия артелей не выжить. Поэтому городу необходим симбиоз с адекватным феодалом. В данном случае со мной. И если я откажусь, они сделают это предложение кому-то другому, и меня ожидают неприятности. Так что отказываться нельзя. И я сказал: «Ваше предложение принимается, господин Могвард».